это невозможно. Я не могу быть счастливой. Мне это запрещено навсегда. Уходи же. Не надо бередить расспросами мою рану. Ступай, оставь меня одну с моим горем». И, бросив в угол свой щит, она закрыла лицо руками и зарыдала. Когда испуганный Арторикс подбежал к ней и стал целовать ее руки, она снова оттолкнула его мягко, но в то же время настойчиво говоря ему: «Беги от меня, Арторикс. Если ты честный человек и искренне любишь меня, уйди, беги, возможно, дальше отсюда». Подняв глаза, она увидела через вход в палатку Цетуль, которая в эту минуту проходила по преторской площадке. Рабыня нумидийка Цетуль 20 дней назад прибежала в лагерь гладиаторов из Таранта, потому что ее госпожа, жена Патриция из Япигии, велела ей отрезать язык за излишнюю болтливость. Мирца окликнула ее: «Цетуль, Цетуль!» И, повернувшись к Арториксу, добавила: «Она идет сюда. Надеюсь, Арторикс, теперь ты уйдешь». Гал взял ее руку и, запечатлев на ней горячий поцелуй, сказал: «Все же ты должна мне открыть тайну. Не надейся, этого никогда не будет». В эту минуту к палатке Спартака подошла Цетуль. Арторикс, радостно возбужденный и в то же время опечаленный, медленно шагая, удалился. Душа его была полна сладостными воспоминаниями, а в голове роились печальные мысли. «Пойдем, Цетуль, принесем в жертву эту овечку статуи Марса Луканского», — сказала Мирца, указывая на белую овечку, привязанную к колу в одном из углов палатки, и стараясь скрыть от рабыни волновавшие ее чувства. Несчастная рабыня, лишенная языка своей бесчеловечной госпожой, кивком головы выразила свое согласие. «Я как раз надевала доспехи, собираясь идти в храм бога войны, и искала тебя», — пояснила молодая женщина, поднимая с пола брошенный недавно щит и надевая его на руку. Мирца направилась в угол, где стояла овечка, стараясь скрыть от нумидийки румянец, заливавший ее лицо от этой лжи. Она отвязала веревку, и конец ее подала Цетуль, вышедший из палатки. Рабыня вела за собой животное, рядом с ней шла Мирца. Вскоре обе женщины вышли из лагеря через декуманские ворота, выходившие к реке Акри, так как преторские ворота были обращены в сторону Грумента. Отойдя примерно на милю от лагеря, Мирца и Цетуль поднялись на небольшой холм, возвышавшийся неподалеку от реки. Там был воздвигнут священный храм Марсу Луканскому. Здесь, следуя греческому, а не латинскому обряду, Мирца принесла в жертву богу войны овечку, чтобы он ниспослал милость войску гладиаторов и их верховному вождю. В это время Спартак со своими конниками возвратился из разведки, куда он отправился утром. Он встретил вражеских разведчиков, напал на них и обратил в бегство, взяв семерых в плен. От них он узнал, что Крас со всем своим войском направляется в Грумент. Спартак подготовил все для сражения с Красом, который через 2 дня пополудни появился со своим войском, расположив его в боевом порядке против гладиаторов. После сигналов как с той, так и с другой стороны начался рукопашный бой, перешедший вскоре в общую ужасающую резню. Сражение длилось 4 часа. Обе стороны бились с равной напористостью и доблестью, но к закату солнца левое крыло войска гладиаторов, находившееся под командой Арторикса, дрогнуло. Солдаты-новички, находившиеся в гладиаторских легионах, были недостаточно обучены и не обладали опытом. Они не могли противостоять натиску римлян, тем более что после децимации римские легионеры стали отважными и смелыми до дерзости. Беспорядок и суматоха возрастали с каждой минутой, вскоре дрогнул самый центр, несмотря на чудеса храбрости, проявленные Арториксом. Спешившись, он бросился против наступавшего врага, уже раненый в грудь и в голову, шлем его был разбит, кровь обогрела лицо, но он не выпускал из рук оружия. Его легионы все же продолжали отступать, все в большем и большем беспорядке. В это время появился разгневанный Спартак. Громовым голосом упрекая солдат, он крикнул: «Клянусь вашими богами, поражение, которое до сей поры вы наносили римлянам, превратили их в мощных львов, а вас — в жалких кроликов. Остановитесь во имя Марса Гиперборейского и следуйте за мной.